Глава 8. «Ваши личные вещи доставлены в комнату, леди Картер», — служанка оповестила меня, склонив голову на пороге моей комнаты. «Также меня назначили вашей личной горничной. Может быть, вам что-нибудь нужно?» Страж его высочества не соврал. Мне действительно выделили новую спальню. «Пока мне нужен отдых», — коротко мотнула головой, выпроваживая сплетницу. «Можете идти». Девушка чуть приподняла взгляд и разглядывала меня и новую комнату с явным любопытством. «Еще бы! Такие изменения в ходе отбора — повод для новых сплетен и обсуждений». «Благодарю. Пока мне ничего не нужно», — я кивнула служанке. «Я могу сделать чай или помочь переодеться?» Девушка услужливо улыбнулась. Новая спальня выглядела весьма внушительно. Комната была намного просторнее предыдущей и находилась дальше по коридору от крыла невест. А это значило, что у меня теперь не было соседей. Обстановка была примерно такой же, как и в покоях невесты номер 5. Широкая кровать, целых 2 окна, гардероб, прикроватные тумбы и небольшое трюмо. И пока никаких призраков. Или Фредерика сейчас занята чем-то другим? Но главным отличием была большая личная ванная комната. Первым делом я решила ее осмотреть. Она была облицована мрамором с большой ванной посередине, окруженной свечами. На стене висело зеркало в золотой раме. Я на мгновение встретила свой взгляд. Напряженный, встревоженный, да и в целом облик девушки по ту сторону стекла был каким-то чужим. Лицо бледнее, чем обычно, светлые волосы уложены по последней моде вместо привычного пучка, глаза умело подведены, на губах помада. Вот тебе и не буду привлекать внимание и сбегу с отбора как можно скорее. Теперь же все внимание было обращено ко мне. Другие невесты отнеслись к моему переезду как к личному оскорблению. Я кожей чувствовала их колючие взгляды, от которых внутри все переворачивалось. И, наверное, если бы не моя защита, я бы точно обзавелась парочкой проклятий. Я не просто потревожила пчелиный улей, я залезла в него с головой. Хотя, если честно, залезть в улей сейчас было предпочтительнее, чем оставаться во дворце. Покинув ванную комнату, я направилась к гардеробу, чтобы подобрать платье для следующего испытания. Но тут взгляд зацепился за конверт, лежавший на трюмо. «Письмо из дома!» Я раскрыла конверт и, развернув письмо, уткнулась в строки, написанные ровным почерком матери. «Дорогая моя Элис, поздравляю тебя с успешным прохождением первого испытания. Мы все безумно гордимся твоим достижением. Искренне верим в твою победу, мама». Далее следовала приписка мелким летящим почерком от отца. «Вспомни сказку о мышонке Ларри». Внутри что-то дрогнуло. Сказку о любопытном мышонке отец придумал сам, когда мне было лет 7, и я чуть не нарвалась на серьезное проклятие, тайком изучая его книги. Значит, папа знал о проклятии королевского рода и понял по первому испытанию, что о нем известно и мне. Он предупреждал о том, что не нужно совать нос в чужие секреты, как это делал любопытный мышонок в сказке. «Нужно провалить следующее испытание во что бы то ни стало». «Элис!» — раздался голос Дианы и стук в дверь, возвращая меня к реальности. «К тебе можно?» «Заходи, конечно». Я свернула письмо и положила его на прикроватную тумбу. «Вот это да!» Диана перешагнула порог и остановила взгляд на приоткрытой двери в ванную. «У тебя даже личная ванная комната теперь есть. По-моему, ты теперь фаворитка его высочества». «Это не так. Ты же слышала, леди Фрэнсин. Окно в моей прежней спальне нуждается в срочной замене. Помнишь те завывания, что ты слышала? Так вот это все окно». «Ну, конечно», — Диана усмехнулась. «Если бы все было так, как ты говоришь, тебя бы переселили в спальню Линнет или Мэллори, покинувших отбор». «Наверное, так не принято. Лично для меня неудивительно, что его высочество выделил тебя. Я сейчас посмотрела в сфере в общем холле повтор первого испытания. Такое сложное заклинание. А Стеф прямо позеленела, когда показали это. Ее обвинения в твой адрес выглядят глупо». «Она просто привыкла во всем побеждать», — пожала плечами. «Использует любой способ. Давай прогуляемся. А может, расскажешь, что знаешь о новом испытании?» Мне нужно было собрать информацию о втором испытании и быть готовой к тому, чтобы мое выступление обернулось полным провалом. Я распахнула дверь и тут же наткнулась взглядом на самодовольную мордашку Стефани, которая, похоже, подслушивала под дверью. «Вот ведь неугомонная. Планируешь вновь затмить всех. Но, думаю, участие в новом испытании тебе вряд ли светит», — проговорила она ядовито и едва слышно. «Фаворитка на полчаса. Самая скандальная история отбора. Советую уже сейчас начинать собирать вещи». Рядом со Стеф подпирали стены еще две невесты, поглядывающие в мою сторону с каким-то злорадством. Очень хотелось стереть их гаденькие улыбочки каким-нибудь проклятием. «Какого демона ты здесь делаешь?» Я выскочила из двери, готовясь потушить пыл вечной сплетницы и ее подружек, но осеклась. Прямо по коридору, грозно чеканя шаг каблуками, шла леди Фрэнсин в сопровождении одного из стражей, и выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Изумрудная мантия за ее спиной развивалась, как два крыла. Заметив меня, она даже ускорила шаг и поджала губы. «Что здесь происходит?» Диана, непонимающе озираясь, выскочила из-за моей спины. «Мне и самой бы хотелось знать», — я нахмурилась. Стеф, заметив распорядительницу, отпрянула, и ее лицо прямо так и засияло, как начищенная золотая монета. «Леди Картер, вернитесь в свою комнату», — скомандовала леди Фрэнсин, чеканя каждое слово. «У меня к вам серьезный разговор». «А вы что здесь столпились?» — женщина шикнула на других участниц отбора. «Вы что, торговки на рынке, собирающие сплетни? Одна из вас рано или поздно станет королевой? Такое поведение непозволительно для леди». Девушки пугливо встрепенулись и поспешили прочь от моей двери, напоминая стайку птиц, которых спугнули с насиженной ветки дерева. Но при этом Стеф бросала в мою сторону торжествующие взгляды, а Диана испуганно поглядывала на распорядительницу, гадая, что не так. У меня было предположение на этот счет. Стеф все же рассказала леди Фрэнсин о моей вчерашней прогулке с незнакомцем. Этого следовало ожидать, конечно. И теперь мою репутацию может спасти разве что сам принц. Но ему явно нет дела до такого. «Итак, леди Картер, у вас есть предположение, по какому поводу я хотела бы с вами поговорить?» Распорядительница остановилась напротив, устремив на меня острый, немигающий взгляд. «Нет, леди Фрэнсин», — я мотнула головой. «В конце концов, я ведь и правда ничего не нарушала. Но что могла добавить в свой рассказ Стефани?» «Одним богам известно». «Что ж, чем вы занимались вчера после ужина?» «Отдохнула в своей комнате, а затем отправилась на прогулку в парк». Я ответила, как ни в чем не бывало, и невинно поинтересовалась. «Это же не запрещено правилами». «Сейчас я задаю вопрос, леди Картер, и вы не в том положении, чтобы юлить и выкручиваться». Мой вопрос разозлил распорядительницу. «Вы на волоске от того, чтобы уйти с отбора с позором. Вы запятнали честь невесты его высочества. «С кем вы встречались в парке?» Я, конечно, хотела сбежать отсюда как можно скорее, но без позорных обвинений. Если пойдет слух о моем недостойном поведении и о том, что я запятнала свою честь, то от позора будет не отмыться. Не так давно все вокруг гудели о моей подруге Розмари, которая всего лишь рассталась с женихом и при этом получила позорный статус «брошенная невеста». Ее кости перемывали месяц. Страшно представить, что будет со мной, если меня и правда выставят, и история получит огласку. Вот так-то. Нужно осторожнее быть с желаниями. Я гуляла в одиночестве, но около фонтана ко мне вышел один из стражей. Сказала чистую правду, не опуская взгляд. Если страж и правда действовал по приказу его высочества, то принц явно в курсе. «Вам был знаком этот страж?» Распорядительница поторопила меня. «Он назначил вам там свидание? Вы должны мне все рассказать. Ложь сделает только хуже». Мысли путались в голове. «А если это все-таки была проверка?» «Что, свидание?» Я нахмурилась. «Нет». «И нет, страж был мне незнаком. Я даже толком его лица не видела. Он назвался стражем его высочества». «И о чем вы беседовали?» Леди Фрэнсин сверлила меня взглядом, будто пыталась залезть в мою голову и покопаться в мыслях. А я? Что я могла сказать, чтобы не соврать? «Вы понимаете, в каком положении оказались, леди Картер?» Но ответить я не успела. Дверь в мою спальню со щелчком распахнулась. Взгляд распорядительницы переместился на вошедшего, и в ее глазах появилось какое-то удовлетворение. «Вы уже сообщили его высочеству?» — поинтересовалась она у вошедшего. «Не было необходимости». Низкий, хрипловатый мужской голос за спиной звучал знакомо. «Это я встретил леди Картер в саду. Надеюсь, инцидент на этом исчерпан». Я застыла, боясь даже пошевелиться. Голос принадлежал тому самому стражу, с которым мне вчера посчастливилось встретиться. А леди Фрэнсин на мгновение будто даже растерялась. По крайней мере, на ее лице появилось удивленное выражение, ведь мысленно она уже выставила меня за ворота дворца с позором. «Исчерпан?» — распорядительница нахмурилась. «Но ведь есть правила, которые я обязательно обсужу с леди Картер». «Наедине», — ответил страж. «Мне необходимо поговорить с леди с глазу на глаз». «Что ж, как вам будет угодно». Женщина бросила в мою сторону нечитаемый взгляд и поспешила в сторону двери, оставляя меня наедине со стражем. Мужчина не спеша прошел вперед, а я так и осталась на своем месте. Зачем он здесь вообще? Неужели принц отправил его спасать меня? Очень вряд ли его высочество вообще знает об этом инциденте. Но тем не менее, стража здесь. И явно с какой-то определенной целью. Я рассказала ему вчера про призрака все, что мне было известно. Может, он думает, что я что-то скрыла? Или он здесь с другой целью? Например, хочет арестовать меня за то, что я сую нос не в свои дела, касающиеся проклятия королевских особ. Он же пообещал леди Фрэнсин поговорить со мной о правилах, но не сказала каких. Страж, не обращая на меня внимания, прошел в комнату, исследуя обстановку. И при этом молчал. Вечная тьма. Почему он молчит? Может, ждет подкрепления? Или проверяет мои нервы на прочность? Благодарю вас за прояснение сложившейся ситуации. Наконец, я не выдержала и заговорила, нарушая напряженную тишину. «Не стоит благодарности, леди Картер», — отозвался мужчина, остановившись около столика и разглядывая мои пожитки. «Как вам новая спальня? Достаточно комфортно? Не беспокоит незваная гостья?» Это он о Фредерике. Я ведь и правда ее пока не видела». «Не беспокоит? Спасибо», — осторожно кивнула я. «Правда, я полагала, что все участницы отбора должны жить в определенном крыле». «Бывают и исключения для выделившихся перед его высочеством. Например, для фавориток». Страж перенялся перебирать книги, которые я взяла в библиотеке, заботливо разложенной служанкой на столике. Вряд ли его высочество выделил бы меня таким образом. Скорее наоборот. «Полагаете?» Мужчина раскрыл одну из книг, все еще не поднимая на меня взгляда. «Язык мой, враг мой. И зачем я это ляпнула? Из наших с ним двух коротких встреч мне показалось, что мое поведение ему явно не по душе, и от моего вида у него, будто портится настроение». «Какое интересное умозаключение! И потому вы подошли к отбору с таким необычайным рвением». Страж усмехнулся. «Столько книг! Планируете все же покорить сердце его высочества?» «А у него оно вообще есть? Сердце?» «Наверное, это сложно сделать в условиях отбора. Я лишь могу показать все свои навыки и умения. А книги — просто прекрасные помощники и пища для размышлений». Эта беседа походила на допрос, и я ощущала себя совершенно не в своей тарелке. Страж пытался меня на чем-то подловить. «Значит, интересуетесь родословной королевской семьи?» Он все еще не смотрел в мою сторону. «Пытаетесь разгадать тайны королей?» И мне стало совершенно не по себе. Ведь эти книги я взяла с целью попытаться разгадать тайну проклятия. Интересно было повторить историю восхождения на трон династии Эддингтон и подвиги прошлого наших правителей. Я ответила сдержанно, а у самой сердце подскочило к горлу. Ох, и опасная затея у меня была, как у любопытного мышонка из сказки. Только вот слишком поздно отец меня предупредил. Похоже, я уже попала в лапы хищников. «И история отборов, вы заинтересовались?» Страж подхватил следующую книгу. А здесь я пыталась отыскать информацию о Фредерике. И думаю, стражу об этом известно. Хотелось узнать об испытаниях, которые проводились в прошлом. Я пояснила, закусив губу. «Узнали, что вас интересовало?» Он спросил с явной иронией в голосе. Затем отложил книгу и сделал шаг мне навстречу. Следом еще один. Точно как хищник, крадущийся к своей жертве. Я быстро опустила взгляд в пол и принялась изучать узор ковра. Нужно просто строить из себя дурочку, которая просто интересуется отбором и испытаниями. И неизвестно мне ни о каком проклятии. Узнала. Полагаю, что в следующем испытании нас ждет испытание с артефактом «Зеркало истинности», ответила, стараясь сохранить остатки самообладания, а затем сделала шаг назад. Встреча с тайнами души, со страхами, должна показать силу духа участниц отбора. «И какие же у вас тайные страхи, леди Картер?» Страж стоял слишком близко, так что, скорее всего, даже слышал, как быстро бьется мое сердце. Я даже уловила запах табака и что-то еще, что-то знакомое. И голос звучал вкрадчиво, с совершенно иной, знакомой интонацией. «Зеркало покажет», — выдохнула в ответ. «Что ж, желаю вам удачи в прохождении испытания». Страж отстранился. «До скорой встречи, леди Картер. Я буду за вами наблюдать». Последние слова прозвучали будто угроза. «Честное слово».